Глава 15. 23 февраля. Александр. День. Мертвая деревня позади. Снова за окнами мелькает то жидкий лес, через который мы с трудом пробираемся, то поля, то горы и снег. Он везде, его очень много. Дэра и его пацаны вроде очухались. Где-то через час мы начали с ними потихоньку разговаривать на отвлеченные темы. «Ну и мир тут», — рассматривая проплывающий за окном пейзаж, произнес Слива. «У вас везде так?» В этот раз с нами в машине был и Дэра, Леха и Ума. Вон они сидят напротив, и мы пьем чай, который Упырь приготовил на электрической плите. «Да», — усмехнулся Ума, — «тепло только в долинах. А так вокруг снег и мороз. А правда вокруг вашего города много песка и жарко?» «Правда», — ответил я. «Выберемся из этого, поедем к нам в гости». «Обалдеть просто! Никогда не видел много песка». «Его там, братан, не просто много», — улыбнулся Слива. «Его там очень и очень много. Множество барханов». И, видя, что Дэра и Ума его не понимают, а у сидящего за рулем Бата аж уши зашевелились, он тоже нас слушает, пояснил. «Ну, горы такие, из песка». Он взмахнул руками. «Большие, мы по ним на тачках гоняем. Не, у нас, конечно, есть оазисы, ну, типа вашей долины. А так, да, песка везде валом. Машины, люди, все вечно в песке». «Температура плюс 30 минимум», — подхватил Страйк. «Днем до 40 бывает». «То-то я смотрю, вы такие все загорелые», — усмехнулся Ума. «Загореешь там», — весело ответил Страйк, подливая себе из чайника. «Так и боишься, чтобы не сгореть на этом солнце». «Ты им лучше расскажи, где ты живешь», — хихикнул я. «И пацаны твои. Про такое жилье они точно не слышали». Наши новые знакомые тут же с интересом уставились на Страйка. Страйк на это только улыбнулся, но рассказывать стал, не удержавшись, и мы подключились. Короче, следующие 20 минут мы им рассказывали про наш оазис-разборку, про тех рокеров на мотоциклах, про дома на деревьях, про джунгли, про лимутов. Потом Страйка прорвало, он нас всех заткнул и сам стал говорить. По нему было видно, как он гордится своим местом жительства. «Ну да, я вот своим островом горжусь, а Страйк своей квартирой в ветках дерева». Дэра с пацанами сидели и слушали нас, открыв рты. Даже Леха, землянин, и то охренел. «Свистишь!» Первым делом выпалил Леха, когда Страйк сказал, что у них есть куча переходов между домами в ветках, и они в парочке мест установили лифты, так как высота до 50 метров доходит. «А смысл?» — спокойно пожал плечами Страйк. «К нам поедем, сами все увидите». «Дома в ветках деревьев», — задумчиво произнес Ума. «На высоте 30-50 метров. У меня это в голове не укладывается. Как это вообще возможно?» Я снова засмеялся и сказал. «Ты представь дерево, только его ствол в обхвате, диаметров не 1,5 метра, как у вас, а 1 или 2 метра, да и больше бывает. Представляете, какие у него ветки? И в высоту оно под 100 метров. Вот там эти, — я кивнул на Страйка, — вернее, сначала эти рокеры себе, как говорится, гнезда свили, а потом наши пацаны себе там все переделали. Я вам больше скажу. В мире динозавров, который мы открыли, мы видели деревья, у которых диаметр ствола под 10 метров». «10 метров!» — вытаращил глаза Дэра, уставившись на меня. «Ага, 10. И высокая пипец!» «А как же его валить-то?» — обалдело спросил Ума. «Ха!» — подал голос сидящий за рулем Бата. «Я прикидываю, какие из него доски можно сделать». «Ага!» — закивал я. «Валят же как-то. Тут подпилил, там кусок выпилил. А доски, да, огромные. Весит, правда, одна, мама, не горюй, но парой таких досок можно крышу перекрыть». Так за разговорами и продолжалась наша поездка. Ребята слушали про наш мир, открыв рты. Мы им, конечно, уже рассказывали раньше, кто мы и откуда, но тут как-то с подробностями пошло, так что слушать нас им стало гораздо интересней. А уж когда разговор о машинах зашел, Леха вон аж глаза закрыл, слушая нас. За разговорами отмахали еще около 200 километров. До точки осталось еще 200. «Сегодня не успеем. Нужно искать место, где встать на ночлег. Об этом я и сказал Апрелю, посмотрев на часы. А то он уже сам начал рассказывать про наш речной». «Только не в деревне какой», — тут же сказал Слива. «Лучше в пещерах каких или вообще в лесу. До темноты еще 4 часа», — сверившись со своими часами, сказал Дэра. «Да, я тоже залез. Там и снега поменьше будет, и дров полно». В данный момент мы ехали по нереально огромной долине. Казалось, что вокруг нас нет вообще ничего. По крайней мере, посмотрев в окна, я не увидел ни гор, ни лесов, только снег, снег и еще раз снег. Хотя вон, кажется, впереди лес виднеется, но далековато пока. И тут мы разом услышали тонкий писк. Он как-то резко появился, и казалось, что этот писк идет со всех сторон. Я даже не знаю, что это такое. «В ружье!» — вскакивая со своего места, заорал Дэра. «Прилипалы!» «Кто? Где? Какие прилипалы?» Посыпались из нас вопросы. «Бац! Бац! Бац!» Что-то стало хлопать по бортам нашей машины. «Никому не выходить из машины, окна не открывать!» Начал кричать на общей волне в рацию Дэра. «Не стрелять!» «Да что про и...» Я заткнулся на полуслове и заткнулся потому, что увидел, как на лобовое стекло прилепилась какая-то тварь, чуть поменьше кролика, за ней еще одна и еще... «Бата, газу!» — снова закричал Дэра. «Всем водителям газу!» — это он кричал уже в рацию. «Никому не открывать окна! Выберемся! Не вздумайте стрелять!» Бата начал материться. Эти твари, которые прилипли к окну, закрыли ему практически весь обзор. «Твою мать!» Я с автоматом сначала сунулся к задней бойнице и в нее увидел, как прямо из снега выпрыгивают какие-то мелкие твари и как присоски прилипаются к машинам. Они все были белого цвета. Вон они, как какие-то муравьи, облепили едущую за нами машину. «Охренеть не встать!» «Что это за твари?» Стоя около лобового стекла с автоматом в руках, испуганно спросил Слива. Я уже подбежал к ним и тоже их рассматривал. «Мех вон вижу, присоску большую, зубы вокруг нее. И как эти твари слюнявят стекло, тоже вижу. Но прогрызть или разбить его они не могут». «Прилипалы!» — вздохнув, ответил Дэра. «Они под снегом прячутся, чувствуют вибрацию. Как кто-то мимо проходит, выпрыгивают и прилипают». Он ткнул пальцем прямо в присоску. Вернее, в стекло. Тварь аж забилась. Как она, млять, его палец-то увидела? «И хрен ты ее отдерешь. Одежду на раз прогрызут, а вот стекло и железо не могут». «Прям как у нас скаты!» — нервно хихикнул Страйк. «Только эти твари хоть из-под песка не выпрыгивают». Я смотрел на этих прилипал и охреневал. Прям мурашки. Вон они так и висят на стекле. И их присоска шарит по стеклу, и зубы эти шевелятся. Мелкие, но страшные, пипец. «Мы через их гнездо сейчас едем», — плюхнувшись в кресло, продолжал говорить Дэра. «Вот они на нас и реагировали. Сейчас главное не останавливаться». «Ага», — поддержал его Бата. «Слышите, как они пищат? Это мы их давим, сволочей». Прислушавшись, мы действительно услышали писк, только он был другой, не как в первый раз. «А в лесу такие бывают?» — спросил Слива. «Нет, только на ровных поверхностях», — ответил Дэра. «И очень редко около скал. Но они и перед нападением пищат. Нет бы молча нападать. Тогда точно не отобьешься», — негромко добавил я. «Ага. Их очень много. Я видел несколько раз, как они человека облепили и стали жрать его живого. Скинешь себе одежду, на его место две прыгают. И прыгают они на 5 метров легко». Тут я сквозь просвет между их телами через лобовое стекло увидел, как из-под снега вылетели еще несколько таких тварей. И тут же последовали уже знакомые звуки. Они к кузову нашей машины прилепились. «Они точно борт не прогрызут?» Шарахнувшись от звуков, спросил Слива. «Не боись, не прогрызут», — спокойно ответил Дэра. «Главное, самим палить не начать, а то в дырки они быстро пролезут и прыгнут уже на тебя». «Твою мать! Вот это зверюшки! Мелкие, а опасные пипец!» Но видя, как эти создания так и продолжают беспомощно слюнявить стекло, пытаясь его прогрызть, но все их попытки бесполезны, я вроде немного успокоился, да и пацаны вон тоже вроде как успокоились. Оружие опустили. Бата материться перестал, он только в руль вцепился. «Вон горы какие-то», — спокойно произнес Дэра, посмотрев в бинокль вперед через лобовое стекло. Несколько этих существ уже соскользнули с лобовухи, и стало более-менее видно, что там дальше. И тут у меня резко заболели виски, прям как будто мою голову засунули в тиски. Только я сморщился от неожиданной нахлынувшей боли, только стал пальцами тереть виски, как то же самое стали делать все, кто был со мной в машине. «Воронка!» — заорали одновременно Бата, Дэра, Леха и Ума. От этого крика в нашей башке одновременно взорвалось 1000 маленьких бомбочек. И я от неожиданности аж про боль забыл. Апрель вон со Сливой, видать, что-то сказать хотели. Слива морщится, так же, как и я, виски трет, и воздуха в грудь набрал, но тут эти орать начали. «Какая воронка?» — сквозь боль в висках, которая усилилась, спросил я. «На него смотри!» — морщась от боли, ткнул мне пальцем в датчик наружной температуры Ума. «Пацаны, и жмем!» Так же, как и все, морщась снова, сказал в рацию Дэра. «Воронка! Не останавливаться!» «Какая нахрен воронка?» Кто-то прохрипел в ответ в рацию. Кажется, это большой был. «У меня сейчас башка лопнет!» «Спокойно!» Тяжело дыша, продолжил Дэра. «На градуснике смотрите! Сейчас температура до -150 упадет!» «Чего?» Тут-то мы и охренели. «Как, млядь, спокойно!» Начал орать в рацию Котлета. «Сейчас машины замерзнут! топливо, и мы в них. «Спокойно!» — заорал Дэра. «Жмите, жмите все!» Тут я обратил внимание, что прилипал уже нет. Лобовое стекло чистое, только слюни их остались, которые мгновенно замерзли. Да и боковые стекла тоже чистые. Они все от нас отлепились. Увидев мой взгляд, Леха сказал. «Они тоже воронку почувствовали, вот и свалили. Снова в снег закопали, смотри!» Он так же, как и Дэра, ткнул в датчик наружной температуры. Посмотрев на него, я просто охренел. На нем было -29, и примерно каждые 2 секунды температура падала на 1 градус. «Быстрее, бата, быстрее!» — торопил его Дэра, уже начиная стонать. «Да что там, Дэра? Мы все тут сейчас от боли вырубимся. Боль такая просто пипец!» «Может, назад?» — не то простонав, не то прохрипев, сказал Апрель. «Нет, надо к скалам. Около них воронки точно нет, а тут нам смерть!» «Твою мать! Уже -40, и температура падает!» «Жмите, мужики!» — снова взявшись за рацию, крикнул Ума. «Не останавливаться! Врубайте печки на полную! Нам к скалам прямо по курсу нужно!» Мне и больно, и страшно, и интересно. Но, млядь, виски ломит, пипец. Хлоп! Апрель вырубился. За ним Страйк закатил глаза и упал на пол. Поднимать их нет сил вообще никаких. Вижу, как Леха, как зомби, подошел к Бату. Тот тоже вырубился за рулем. А ведь мы быстро едем. Ну как быстро? 60 км/ч. Точно, больше эти тачки не едут. Движки орут, пацаны что-то там в рации пищат. Потом, когда температура до -50 упала, все разом заткнулись. «Водители, страхуйте!» — прошептал в рацию Дэра и тоже вырубился. «Помогите, млять!» — простонал Ума, пытаясь выдернуть из-за руля Бата. Мы со Сливой к нему пытаемся вытащить Бата из-за руля. Ага, куда там? А ногу-то с педали газа он убрал, и мы стали замедлять ход. «Слива, жми на педаль рукой!» — быстро сказал я. Ума уже еле шевелится. «Да и я сам сейчас точно вырублюсь!» Глянул на градусник, -59. Слива как стоял, так и упал на пол и рукой нажал на педаль газа. Движок фыркнул, ему снова поехали. Я вцепился в руль, едем прямо. «У нас водила вырубился!» — снова сказал кто-то в рацию. «У нас тоже, у нас все вырубились!» — посыпались доклады ребят. «Мужики!» — это я уже взялся за рацию. «Кто еще в сознании? Все к водителям, жмите на газ, не останавливаться!» «Саня!» — послышался писк снизу. «Бац!» Слив отрубился, но он как-то умудрился придавить свою руку, которой давил на газ своим весом. И мотор ревет, мы прём по этой долине. Опа! Нас вон справа и слева 2 наших машины обгоняют. -64, пипец. Сейчас еще несколько градусов, и пипец, топливо точно замерзнет. Или в подвеске что? Неожиданно боль стала отступать, а потом раз — и виски прошли. «Вырвались!» — заорал кто-то в рацию. «Еще бы пару секунд, я бы точно вырубился». На датчике -61, 65, 9. Еще метров через 50 температура поднялась до -40 градусов и продолжала повышаться. Вот и скалы эти, мать их, ети! Хлоп! Ум очухался, замутненными глазами посмотрел на меня. Я вцепился в руль, толкаю Бата и потихоньку пинаю Сливу. Сзади кто-то стонет, тоже в себя пришел. Все наши машины едут. Кто-то начал материться в рацию. Все, -29. 28, 25, мы в безопасности. Вот и скалы, до них 100 метров. «Тормози!» — встав на колено, сказал Ума и одновременно убрал с педали газа руку Сливы. «Всем на улицу надо, в снег башкой! Всех вытаскиваем!» «Прилипалы?» — спросил я. «Нет, исключено, там их не будет. Всем скажи, тормозите на улицу, в снег!» Взявшись за рацию, передал всем слова Умы. Остановились, потом, открыв двери, стали буквально выкидывать наружу валяющихся без сознания ребят. Последними выпрыгнули сами. «Малыш наш молодец. Эн вырубился, а он нет. Я вон вижу, как он, беря за шкирки, выкидывает ребят из машины, потом плашмя сам плюхается в снег». «Где я?» — первым делом спросил Апрель, придя в себя. «Ах ты ж мать твою!» — простонал пришедший в себя Страйк. «Что это было?» «Воронка». Сидя прямо на снегу, взяв его в руки и растирая им свое лицо, ответил Дэра. «Надо же, 2 раза я попадал в воронку, но не вырубался». «Слабак!» — пропищал Бата. Мы на это только улыбнулись. Вокруг нас пацаны тоже охают, но все пришли в себя. Тоже вон и лица, и головы себе снегом трут. Малыш вон своими лопищами зачерпнул кучу снега и трет им голову котлетей. И кому-то там рядом еще. Иван тоже сидит, башкой трясет. «Это такая местная аномалия», — вновь начал говорить Дэра. «Образуется мгновенно где-то там». Он показал пальцем в небо. «Всегда на ровной поверхности, и, как говорится, редко, но метко. Вот и сейчас мы под нее попали. Самое интересное, что там ее уже нет». Он махнул рукой в сторону, откуда мы приехали. Держится на несколько минут, но за это время промораживает все насквозь. «Еще бы», — хмыкнул я, — «если там до минус 150 температура опускается». «Да-да, выжить там невозможно». «Я один раз тоже под воронку попал», — охнув и поднимаясь на ноги, сказал Леха. «И видел, как те, кто не успел из нее выбраться, за несколько секунд превратились в ледышки. Трое». Тут он резко замолчал. «Друзья?» — спросил Страйк. «Да», — как-то тяжело вздохнув, ответил Леха. «Я на снегоходе успел выехать, они нет. Вместе с ними замерзли». «Все целы?» — громко крикнул Апрель. «Все, да, нормально. Пожрать бы!» — послышались голоса. «Все, ищем место для ночлега», — легонько тряся головой, снова сказал Апрель. «Хватит на сегодня приключений». «Сколько мы хоть сегодня проехали-то?» — спросил Иван, пытаясь выбраться из сугроба. «Чуть больше 200 километров», — продолжая морщиться, ответил Бата. «Так и кони двинуть недолго», — хихикнул Слива. «Веселенькая поездочка». «Так, все», — снова начал говорить Апрель. «Грузимся, поехали искать какую-нибудь пещеру. Только сначала давайте вон к тому лесу подъедем, дров нарубим». Лес виднелся метрах в 500, так что с дровами у нас проблем точно не будет. Сказано, сделано. С охами и вздохами погрузились назад в машины. Виски у нас уже не болели, но была слабость. Я вот себя точно чувствовал выжатым лимоном. Подъехали к лесу, недолго думая, завалили несколько деревьев, привязали их к прицепам и снова поехали к этим скалам. «А тут снега-то меньше», — сказал Апрель, глядя в лобовое стекло. «И теплее». «Точно, снега тут меньше. Градусник показывает -9. Пока едем вдоль скал». «Дымом пахнет», — внезапно сказал Слива, когда мы проехали 5 километров. «Уверен?» — тут же спросил Дэра, нюхая воздух. «Пацаны, дымом пахнет!» — крикнул в рацию Упырь. «Стоп!» — коротко произнес Дэра. Три наших машины остановились, и мы, открыв двери, выбрались наружу. «Точно, дымом пахнет!» Тут уже и я принюхался, и снега почти нет, и деревья вон впереди, на них снега почти нет. «Очередная аномалия», — удивленно спросил Страйк. «Там снега чуть больше, чем до хрена, а здесь его почти нет». «А дымом-то от скал пахнет», — негромко добавил Слива. «Надо посмотреть, откуда», — принял решение Апрель. «Четверо за мной, а остальные остаются тут». Добровольцы нашлись мгновенно, и через минуту небольшой отряд исчез среди скал. «Ну их пусть идут, я лучше тут посижу». Минут через 40 к нам вернулся маленький. «Есть пещера», — выпалил он. «Парни там пока ее под прицелом держат. Проезд мы тоже нашли. Перед ней площадка, как раз для машин. В одном месте только парочка камней больших, но думаю, что проедем». «Поехали», — тут же сказал я. Где-то через 1 километр маленький показал, куда сворачивать. «Точно. Вон проезд среди огромных валунов. Неплохой такой коридорчик. Наши машины спокойно по нему уехали. А вон и эти большие камни посередине проезда. Хорошо, что у нас колеса здоровые. Потихоньку их переехали и еще 30 метров выехали на небольшую площадку. С трудом, но даже умудрились развернуться. Вход в пещеру я увидел сразу, пока водители разворачивали машины. Мы из них десантировались, прикрывая друг друга, и, освещая себе путь фонарями, вошли в пещеру. «А дымом из нее пахнет, будь здоров. Там внутри явно не звери живут. Но думаю, что внутри никого нет, иначе хозяева бы уже давно нас услышали». Прошли 10 метров, поворот налево, и еще через 5 метров вошли в небольшое помещение. Зал не зал, короче, пусть будет помещение. 40 метров по площади. А вон и очаг, обложенный камнями. И внутри тлеют угли. «Че тут за бомжи-то живут?» — сморщился Слива, светя фонарем во все стороны. «Точно, какое-то пристанище бомжей». «Мужики, так тут мусора с земли полно!» — обалдело произнес из-за угла маленький. «Чего?» «Да вот, смотрите!» Он подошел к нам, держа в руках 2 пластиковые бутылки из-под Кока-Колы. Наклейки на них сохранились. Пошарившись по этой пещере, мы нашли еще кучу различного хлама. И все это говорило о том, что эти вещи с земли. Парочка зубных щеток, использованные тюбики из-под зубной пасты, горчицы, несколько пустых бутылок из-под шампуней, старые карандаши, ручки, поломанные расчески, какие-то женские журналы, большие настенные часы, шкатулка с безделушками, драный спальный мешок, несколько походных котелков, гнутые металлические же ложки и вилки, неработающий фонарик, тряпки цветные с этикетками, сделано в Китае, еще одежда, тоже вся драная с этикетками. «Становится все интереснее и интересней», — задумчиво произнес я. «Откуда тут весь этот хлам?» Леха вон тоже стоит, репу чешет. «К вам такие вещи попадают?» — спросил я у него. «Нет», — тут же ответил он. «У нас мы все сами производим. Это все точно с земли нашей». «Твою мать!» Внезапно раздался из дальнего угла голос Дэра. «Чё там?» «Вот», — Он подошел с рюкзаком и еще какими-то тряпками. «Это вещи наших пацанов из пропавшей экспедиции». «Тут мы охренели еще раз». «Там посуда наших тоже есть», — добавил Дера, кивнув головой в угол. «Получается, что обитатели этой пещеры встречались с вашими?» — предположил я. «Или приложили руку к их исчезновению», — добавил Слива. «Рано или поздно они сюда все равно вернутся», — откинув рюкзак, зло произнес Дера. «Встретим, захватим, допросим». «Ох да, у меня у самого тут же куча вопросов возникла. Откуда? Откуда, млядь, тут куча земного мусора? Мы тут кучу всякого барахла нашли. А ведь местные нам уже несколько раз сказали, что такого они не видели, ну, кроме Лёхи. Значит, тут где-то есть место, где появляются эти вещи. Обалдеть просто». Только Апрель начал распределять ребят для засад, как от входа раздался громкий крик упыря. «Пацаны, смотрите, кого мы поймали!» Лучи наших фонарей резко скрестились на входе. «Идите, не бойтесь!» — снова раздался голос упыря. Вон он пришел сюда. Сзади Дуван, Бата, Иван. Они около машины оставались. И за руки упырь держал двух детишек. Пацан лет 12, девочка лет 10. «Твою мать!» — негромко произнес я, когда разглядел детей. Вернее, я просто обалдел. Да и стоящие рядом со мной пацаны присвистнули. Вот кого-кого. А детей мы тут точно не ожидали увидеть. Оба ребенка были чумазые, одеты в какие-то лохмотья. У пацана вон на поясе болтаются две тушки птиц. «Вот с этим они охотились», — сказал Котлет и аккуратно положил на пол два небольших лука, стрелы в колчане, пару ножей и какой-то отрезок трубы. «Они сюда шли, нас увидели, убежать хотели, но не успели. И вот это у них было». Следом на пол он поставил две небольшие сумки, вернее, обычные школьные ранцы, с какими дети в школу ходят. «В ранцах уголь». «Какой уголь?» — выдохнул Апрель. «Для костра». Быстро повернувшись и посмотрев на очаг, сказал я. «Вон кучка лежит». «Мать!» — снова выдал Апрель. Дети выглядели очень испуганными и какими-то затравленными. Ох, как же им сейчас страшно! У них это вон по чумазым лицам видно. Девочка прижалась к пацану, и они пытаются вжаться в стену. Мы все стоим, молчим. Видимо, все обалдели от того, что встретили тут двоих детей. Проглотив ком в горле, я подошел к ним, стараясь не светить им в лица. Подошел, присел на корточки и еще раз их как следует рассмотрел. «Точно! Пацану лет 12, ну, может, чуть старше, девочке около 10. Ну и запашок от них грязный, чумазый, одежда рваная, худые. У пацана вон левая рука перевязана. Едва я к ним подошел, девочка еще сильнее прижалась к пацану и спряталась за него. Да, рассмотрел их еще лучше. На обоих старые, во многих местах зашитые джинсы, какие-то свитера, пуховики, на девочке ботинки еще более-менее. А вот у пацана правый нос ботинка обмотан скотчем. На них точно земная одежда, ну нет таких тут у местных. Может, они вообще с земли? Не похожи они на тех, кто приложил руку к исчезновению экспедиции, — негромко сказал Леха, но его услышали все. «Привет», — сказал я, стараясь придать своему голосу как можно больше доброты, что ли, и спокойствия. «Не бойтесь, мы вас не обидим. Вы тут живете?» Спустя несколько секунд пацан осторожно кивнул. «Понимаешь меня?» — улыбнувшись, спросил я. Снова кивок. Девочка вон выглядывает у него из-под мышки. «Вы тут живете?» Снова кивок. «Это твоя сестра?» Пацан опять кивнул. «Вы с земли?» Смотрят на меня и не понимают. «Понятно. Продолжаем дальше. А где ваши родители?» Неожиданно пацан насупился и резко выдохнул. «Ясно. Не нравится ему эта тема. Не будем пока про родителей спрашивать». «Меня Саша зовут», — представился я. Быстренько сменив тему и протянул ему руку, отчего он немного дернулся. «А вас как?» Пацан смотрел на меня секунд 15, прежде чем решился, протянув мне руку, представился. «Нак, ее Кема». Фух, на контакт пошли уже хорошо. «Кушать хотите?» «Хотя чего я спрашиваю, вон у них глаза, какие голодные, и птицы эти у них на поясе болтаются не просто так». Тут я увидел, как девочка сглотнула. «Воды», — коротко сказал я, не оборачиваясь и протянув руку. Через пару секунд мне в руку вложили фляжку и тоже протянули еще несколько. «Пейте». Протягивая фляжки, открутив пробки, произнес я, все так же улыбаясь. «Не бойтесь, пейте. Мы вас не обидим». Все это я говорил, улыбаясь и как можно спокойнее. Блин, жалко, среди нас девушек нет. Контакт бы быстрее наладился. С опаской дети все-таки взяли по фляжке и присосались к ним. «Ох ты ж мать твою! Вот у них сушняк-то!» «Кушать хотите?» — повторил я вопрос. «Кто вы?» — неожиданно спросил Нак. «Блядь, вот кто мы?» «Не, так понятно, кто мы, но детям объяснять это время». «Мы путешественники», — ляпнул я, — «искали себе место для ночлега. Ехали, учуяли дым, нашли вашу пещеру. «Вы позволите нам тут переночевать?» Теперь девочка кивнула. Пацан через несколько секунд тоже. «Так кушать хотите?» — в какой раз спросил я. «Не откажемся», — ответил Нак. «Ох ты, вежливый какой!» «Я хочу!» — пискнула девочка. «Блядь, у меня снова корм в горле. Я только обернулся, как стоящий недалеко Апрель. Все понял». «Ща все будет», — тут же сказал он. «Пацаны, освещение, еду, одежду». «Надо им воды погреть, пусть они помоются», — добавил кто-то из ребят. Все пришли в движение. Одни тут же начали разжигать огонь, другие убежали за генератором, третьи чем-то греметь тут в пещере. Я осторожно взял детей за руки и, подведя их к небольшим лежанкам, которые были тут же, и усадил их на это жалкое подобие кровати. На полу лежали жерди, на которых валялся старый и вонючий матрас, пара подушек, тоже пипец каких грязных, и одеяло. «Мля, да как так-то?» Сзади меня выросла гора. «Вот, держите». «Это Ваня наш», — протянул им плитку шоколада. Дети, как Ваню увидели, так снова прижались друг к другу. «Ваня, ты их пугаешь», — сказал я как можно тише. «Не бойтесь, я добрый», — улыбнулся наш здоровяк, распаковывая плитку. «Угощайтесь». На его огромной ладони плитка смотрелась очень маленькой. Но, несмотря на это, сначала пацан, а затем и девочка взяли по кусочку и отправили себе в рот. «Вы позволите нам тут убраться и навести порядок?» — неожиданно спросил Ваня. «У нас есть чистые, хорошие вещи. Помоетесь, переоденетесь». Дети тут же прекратили лопать шоколад, оба замерли. Пошел мыслительный процесс, затем оба синхронно кивнули. «Что у тебя с рукой?» — осторожно беря Нага за руку, спросил Ваня. «Он поранился на свалке», — тут же выдала Кема. «Можно мы посмотрим? Нужно перевязать, бинты уже грязные». Кивок. Через час оба ребенка уже сидели около костра и за обе щеки уплетали гречневую кашу с мясом. Оба были вымыты до скрипа и переодеты в чистую одежду. У Нага оказалась незначительная царапина. Смазали, перевязали чистым бинтом. Мы нагрели им воды, натянули брезент, ну, чтобы оградить им площадку. Сначала мылся пацан, которому дали кусок мыла и шампунь, потом там уже девочка. Предварительно в этот закуток на каменный пол положили несколько пенок, как туристы с собой носят, ну, спать на которых нужно, чтобы от земли холод не шел, и вылили на них несколько ведер теплой воды, чтобы ногам холодно не было. Потом детишки там мылись. Что такое шампунь и мыло, они знают. Девочка, как истинная леди, мылась гораздо дольше. Пару ведер воды на себя она точно вылила, аж фыркала от удовольствия. Если одежду мы еще кое-как им подобрали, ну, как подобрали, максимально завернули штаны, футболки, куртки сверху. У нас все же на взрослых с собой. А тут два клопа, то вот с обувью проблема. Нет у нас детских размеров. Но мушкетеры сказали, что они что-то придумают. Ели мы все из одного котла. Детишки вроде как к нам привыкли и уже не боялись. Пацаны наши молодцы, сделали все, чтобы детям было комфортно. Первым делом вымели весь мусор из этой пещеры, причем почти по каждой вещи спрашивали, можно выбрасывать или нет. Все-таки детишки тут хозяева, да и мы это подчеркивали. На улице запустили генератор, кинули провода, и тут вон повесили пару ламп. Теперь тут светло. С детьми пока разговаривали ни о чем, допроса не устраивали. «Кто же они такие?» — потихоньку спросил у меня Апрель, когда мы сидели около костра и ели. Ваня вон, как какая-то большая наседка, суетится около них, то хлеба им даст, то каши подложит, то соку нальет, да и остальные пацаны ухаживают. Детишки сначала обалдели, а потом им явно понравилось такое отношение. Отвыкли не от такого, очень сильно отвыкли, а может, просто и не знали, что такое ласка и нежность. Я было сначала испугался, что дети последнее время не доедали, и у них от такого количества пищи может быть завороток кишок. Но мы, когда убирались, нашли в углу кучу косточек, фантики из-под конфет, опять же земных, какие-то жидкости в пластиковых бутылках, по запаху вроде та же кола. Только единственное, насколько это все было свежее. Но голодные они точно. Вон как кашу лупят, аж за ушами трещит. Наших Н они не боялись. Малыш и второй чувак приперли несколько бревен и положили их на пол. Сверху пенки, спальные мешки, одеяло и сверху уже дети. Зато у них блеск в глазах появился. Котлета их обоих после помывки даже подстричь умудрился. А то заросли они сильно, да и волосы сальные, грязные все были. Потом Ваня им еще раз руки мыл. Угольная мыль въелась в детские ладошки намертво, но вроде отмыл. Вот вы бы видели эту картину. Огромный чувак моет руки детишкам. Девочка вон аж расцвела вся, да и пацанчик тоже повеселел. Теперь хоть не фыркал, как вначале. Наевшись, детишки развалились на новых лежанках и уставились на нас. «Чай будете?» — спросил Страйк, и, не дожидаясь ответа, налил им по большой кружке свежезаваренного чая. «Спасибо!» — пискнула девочка, беря кружку. «Спасибо!» — кивнул мальчик. «Расскажите нам, кто вы?» Снова начал я осторожно задавать вопросы. «Почему вы тут вдвоем? Где ваши родители?» «Блядь, пацан снова насупился. Малышка хлопает на меня глазками. Да что же такое-то?» «На свалке», — внезапно ответила она. «Нас мама из дома выгнала». «Хлоп, кто-то из пацанов выронил ложку. Вон как она звонко на пол упала». И в пещере мгновенно наступила тишина. «Как это?» — только и смог я выдавить из себя. Тут пацан, уставившись в кружку, взял слово. «Она себе нового мужа нашла. Сказала, что им самим есть нечего, и выгнала нас». «В дождь», — добавила девочка. «Не хочу ее видеть». «Твою же! Блядь, да как так-то?» Мы все буквально дышать перестали. А у меня такой ком в горле образовался, что я как ни пытался, так и не смог его проглотить. «Пейте чай», — нашелся Иван. «Вот печеньки». А мне он незаметно показал свой здоровенный кулак. Повеселевшие вроде дети вмиг потухли и, уткнувшись в кружки, стали пить чай с печеньем. «Ложитесь спать», — негромко сказал Большой, когда дети выдули по большой кружке чая, и по их глазам было видно, что они вот-вот провалятся в сон. «Завтра, все завтра. Спите спокойно, мы тут. Никто вас не обидит». «Мы на свалке жили», — неожиданно сказал Нак и начал свой рассказ. Мы все тут же превратились в одно большое ухо. Рассказывали они вдвоем, дополняя друг друга. И чем больше они рассказывали, тем больше мы охреневали. А под конец их рассказа мне, да и, думаю, не только мне, хотелось пойти на эту их свалку и вывернуть наизнанку их мать, ее нового мужа и еще несколько человек. В общем, дело обстояло так. В нескольких километрах отсюда расположен старинный город, и эти дети оттуда родом. В этом городе раз в сутки появляется мусор, различный хлам. Откуда он, никто из местных не знает, но по этому мусору мы поняли, что он с земли. Как и каким образом он там появляется, мы понятия не имеем. Просто появляется и все. Получается, что их город — одна большая помойка. Всю жизнь все местные занимаются тем, что перебирают его, какие-то вещи берут себе для жизни, остальное сжигают, чтобы их там этим мусором не завалило окончательно. А вот сжигали они его рядом. Недалеко от их города есть огромные залежи угля. Часть этих залежей всегда горит. Там они и сжигают этот мусор, а тем углем, который собирают голыми руками с поверхности, топят свои дома. Само собой охотятся, выращивают какие-то овощи, фрукты и сортируют мусор. Когда их мать выгнала из дома, Нак и Кема отправились, куда глаза глядят. Нашли эту пещеру и поселились в ней. Живут они тут уже полтора года. Ходят сами на край свалки, собирают там кое-какие вещи. Ну и охотятся, в лесу живности хватает. В их городе много жителей, сколько они ответить не могли, но сказали, что много. Так как там все живут практически впроголодь, то и взять к себе еще два рта никто не пожелал. Так эти двое ребятишек и оказались предоставлены сами себе. Рюкзак они нашли в машине, как и у нас. Машина валяется в большой расщелине, а этот рюкзак лежал чуть дальше. Со слов детей, все, что в машине было мало-мальски ценное, вытащили жители города. А рюкзак нашла Кема чисто случайно. Когда машина кувыркалась по склону, он, скорее всего, выпал из автомобиля. Сказать, нам причастны жители города гибели этой экспедиции или нет, они не могли. Просто знают, что в один из дней охотники принесли кучу вещей и оружия, которые вытащили из других машин. Краем уха они слышали, что машин было три, и мужчины несколько раз к ним ходили, снимали с них все, что только можно, и тащили по своим домам. После их рассказа мы все подавленно молчали, переваривая услышанное. Пока сидели, детишки заснули, прижавшись друг к другу. Ваня поправил им одеяло, подошел к нам и присел около костра. «Ну и что делать будем?» — спросил Апрель. «Поедем туда и перевернем все с ног на голову?» «А смысл?» — пожал плечами Слива. «Они там так всю жизнь живут». «Че они не свалят-то с этой помойки?» — шепотом спросил Джеб, покосившись на спящих детей. «Места же вокруг полно». «Ага», — усмехнулся Ума. «Снега и диких животных. А в этом мусоре они и вещи для себя находят, и уголь рядом. Таскай и таскай его для отопления». «Детей с собой надо брать», — буркнул Иван, подбрасывая в огонь парочку больших булыжников угля. «Пусть у нас и опасная экспедиция, но тут их нельзя оставлять. Не выживут они». Мы только потихоньку кивнули. «Да, детей тут точно оставлять нельзя». «Думаешь, они поедут с нами?» — спросил Большой. «Поедут, они не глупые и прекрасно понимают, что тут они одни не выживут. Либо, добывая уголь, под землю провалятся, либо дикие животные сожрут, либо от болезни какой. Я вообще не понимаю, как они тут полтора года живут». «Нет смысла нам в их город ехать», — подал голос Дера. «Мы там точно чужаки, и, думаю, не ошибусь, если скажу, что на нас навалятся толпой. Те даже разговаривать с нами не будут. Нас просто массы снесут. Причастны они к гибели наших или нет, неизвестно. Но нас всего 20 бойцов, а тех точно больше. Лишние потери нам не нужны. Дэра прав, спустя пару секунд добавил маленький. Если у них там помойка, то таких вещей, как у нас, у них очень мало. Это для них величайшая ценность. И каждый из них захочет себе что-то получить. Согласен, также кивнул я. Едем дальше. Пусть они там так и живут на своей помойке. Если мать выгоняет детей из дома, и ей никто слова за это не говорит, я покачал головой. Нравы у них там дикие, столкновений с ними нам не избежать. У нас другая задача. А я бы все равно их мамашу грохнул, прошипел Иван, сжав свои огромные кулаки. Посмотрим, Вань, сказал я. Может, когда-нибудь и скатаемся туда, посмотрим, что там за помойка и город. Так, за тихими разговорами, не заметили, как стемнело, выставили посты, назначили дежурство и завалились спать. Завтра нам предстоял очередной день нашей поездки. Полной неизвестности.